Глава 65. К сожалению, ответы на эти вопросы не возникли сами собой в голове, хоть я, признаться, и здорово на это рассчитывала. Усевшись прямо на дорогу, поверхность тут же подстроилась под мое тело, чтобы мне было удобнее сидеть, я прислушалась к себе и осталась довольна. Состояние улучшалось с каждой секундой. Это место восстанавливало меня, бережно омывая силовыми потоками. Что ж, приступим к экспериментам. Для начала я сконцентрировалась, в этот раз вышла без труда, и мысленно озвучила вопрос, на который хотела получить ответ в первую очередь. Как освободить нас с Лавкой из ловушки, в которую мы попали? Однако же ответа не было. Золотистые облака недоуменно молчали, будто не совсем понимали, чего от них хотят. Что ж, Пожиратель предупреждал, что извлечение знаний отсюда — задача практически невозможная. Правда, он надеялся, что у такой уникальной хозяйки, как я, это может получиться. Зря надеялся, похоже. Может, формулировка подкачала? Я попробовала перефразировать вопрос, потом еще раз, потом повторила его вслух. Все напрасно. Странно. Ведь до этого все получалось будто само собой. Помнится, сразу после слияния с Лавкой я без труда управляла потоками и, например, легко призывала дверь, даже не сомневаясь, что она послушается меня и немедленно явится. Да и сейчас не оставляет ощущения, что это место буквально хочет мне услужить, но не знает как. В чем же проблема? Да уж, здесь без крепкого кофе не разберешься. А лучше бы еще и с долькой горького шоколада. Это сочетание всегда помогало мне настроиться на работу. В тот же миг мои ноздри пощекотал знакомый бодрящий аромат. Я скосила глаза и опешила, увидев парящее рядом блюдце, на котором стояла чашка кофе и лежала долька шоколада. Все, как заказывала. Ага, то есть дурацкое мимолетное желание исполнилось, а по-настоящему важный вопрос остался без ответа. Почему? Меня не оставляло чувство, что я упускаю что-то важное. Как будто подсказка была на виду. Размышляя об этом, я выпила кофе и съела шоколад. Озарение не приходило. Точнее, одна идея все-таки пришла, но проверку практикой она не выдержала. Просто мне подумалось, что все дело в легкости. Вроде как кофе и шоколад я пожелала без внутреннего напряжения, а вот ответ пыталась получить в состоянии предельной сосредоточенности. И это показалось мне логичным. Однако же, даже после того, как я легко и непринужденно повторила свой запрос, никакой новой информации в голове не появилось. Тогда я чисто ради эксперимента сосредоточилась, напряглась и повторно пожелала кофе с шоколадом. Сработало моментально. Пустая чашка сменилась полной, и долька шоколада возникла на прежнем месте. Значит, легкость тут ни при чем. Какой же логике подчиняется это место? И кем оно считает меня? В прошлый раз я ощущала себя здесь богиней, носилась в силовых потоках и наслаждалась ощущением практически неограниченного могущества. А сейчас появилась какая-то неуверенность. Почему она появилась? Да потому что пожиратель дал понять, что передо мной стоит непростая задача, и я поверила ему. А это милое место поверило мне, кротко согласившись. Не просто? Так не просто. Тебе виднее. Ведь пожиратель не был здесь и, скорее всего, лишь предполагал, какие отношения сложились у меня с сердцем Лавки. Другим эта задача действительно могла показаться неподъемной, учитывая, как сложно сюда попасть. А если попал, то остаться в живых. А что? Вполне логично. Ведь первую чашку кофе я получил вообще не вдумываясь в то, возможно это или нет, поэтому и барьеров никаких на пути исполнения желания не возникло. Вторую же чашку я заказывала уже точно зная, что для этого места материализовать ее проще простого. Так и оказалось. Значит, моя задача сейчас — убедить не кого-то другого, а себя. А для этого первым делом надо перестать бездействовать и предаваться тягостным раздумьям. Попробую просто расслабиться и позволить включиться внутреннему чутью. Я вскочила на ноги и энергично зашагала по дороге, не разрешая себе задумываться, куда и зачем. Просто мне всегда слабо верилось, что просветление настигнет того, кто ждет его, сидя на месте. А сейчас, похоже, именно мои чувства и имели значение. И снова в какой-то момент стало ясно, что я шагаю через собственные воспоминания. Правда, сейчас они мне не мешали. Просто вокруг то и дело возникали, и тут же, не успев обрести плотность, распадались призраки людей и объектов. Я шла все быстрее и быстрее, превращая картинки в беспорядочное мельтешение, словно скорость могла выбить из меня лишние сомнения. Похоже, это действительно работало. В какой-то момент в голове воцарилась звенящая пустота. А потом я заметила, что лечу над дорогой, не касаясь ее ногами. Хмыкнув, я подняла голову и рванула вверх, пронзая облака. Барьеров не существует. Их никогда не было. Мы сами их придумываем, чтобы разнообразить игру и сделать ее не такой скучной. Я не была уверена, моя ли эта мысль, или кто-то неведомый нашептал мне ее на ухо. Просто реши, чего ты на самом деле хочешь. И тут же в памяти сама собой эхом всплыла когда-то услышанная от Эйза фраза: «Все будет так, как ты захочешь». Это воспоминание яркой птицы ворвалось в мою опустевшую голову. В тот же момент облака вокруг полыхнули так ярко, что пришлось зажмуриться. А потом я вдруг поняла, что полет окончен. Под ногами вновь возникла твердая поверхность. И куда же меня занесло? Я осторожно приоткрыла один глаз, затем второй. Ого! Это же моя кухня! Знакомое воспоминание. Но почему я здесь оказалась? Похоже, мысль о Бейзи сбила меня с изначальной цели, ведь вслед за этой мыслью прицепом шло подсознательное желание снова его увидеть. Вот и пожалуйста. Просили — получите. В настоящий момент я смотрела на себя, стоящую спиной к окну и испуганно глядящую на замершего напротив блондина. Помнится, в тот раз меня сильно смутила его близость, а его взгляд и вовсе выбил из колеи. Сейчас я ясно видела, что тогда мне довелось столкнуться с настоящим Эйзом. В тот момент он не играл. Впрочем, страх на моем лице заставил его вновь спрятаться за маску и отойти в другой конец кухни. «Или же я схожу, продам твой бриллиант, а после приглашу тебя в какое-нибудь приличное заведение. Разумеется, за свой счет». Легкомысленно продолжил он начатый ранее разговор. «Делай, что хочешь, а я на работу». Я подошла к себе из воспоминания. Стоило приблизиться, как мое прошлое воплощение будто истончилось, превратившись в призрака. Не особенно задумываясь над тем, что делаю, я соединилась с ним. В этот момент призрак окончательно растаял, легко уступив мне место. Может, это потому, что в том воспоминании я больше всего хотела сбежать от нового незнакомого Эйза? Как бы там ни было, он никакой перемены не заметил, продолжая играть свою предписанную воспоминанием роль, от которой не мог отступить. «На работу? К этому своему шефу? Нет, мне непременно надо будет с ним потолковать по-мужски». Он убедительно изображал недалекого ревнивца, но теперь я ясно видела насмешку, затаившуюся в глубине его глаз. «Мне страшно, Эйс», — вдруг сказала я неожиданно для себя. Мне дико захотелось пообщаться с ним и выговориться, выплеснуть эмоции. Пусть даже сейчас он и не мог ответить. Мы с Лавкой попали в ловушку, и теперь я осталась одна. Лавка, Рокша и паук заморожены, тебя рядом нет». Эйс, который по логике вещей должен был продолжать разговор, внезапно глянул на меня так, что по спине побежали мурашки. Готова была поклясться, что этот взгляд не имеет никакого отношения к воспоминанию. На мгновение стало жутко, будто герой какого-то фильма вдруг заметил меня, зрительницу, сидящую на диване и комментирующую сюжет. А потом началось что-то и вовсе невероятное. Он встал и медленно приблизился, замерев в шаге от меня. «Что происходит? Это ты или у меня разыгралось воображение?» — спросила я шепотом. «Я», — уверенно сказал Эйс, делая еще шаг и протягивая руку к моему лицу так, словно хотел провести пальцами по щеке. Я ожидала прикосновения, но его не было. Кажется, рука просто прошла сквозь меня, хотя что-то щекочущее я почувствовала, будто бы воздушный поток. Он усмехнулся и с некоторой досады покачал головой. «Какой прекрасный сон наяву! Воспользовалась каким-то артефактом, чтобы меня навестить? Напрасно. Ведь я уже иду за тобой. Надеюсь, ты не думала, что от меня так просто сбежать?» «Эйс, это правда ты? Неужели я смогла до тебя докричаться? Но как? Впрочем, неважно. Наверное, мне просто очень захотелось, а это место исполняет желание. Хотя, конечно, лучше бы оно переместило тебя прямо сюда». «Не выйдет. Здесь можешь находиться только ты», — снова шепнул мне кто-то бесплотный. «Что случилось?» — требовательно спросил Эйс, вглядевшись в мое лицо. «Ты напугана. Скажи мне, кто тебя напугал?» Последний вопрос он задал так, что я невольно поежилась, хотя нечто невыносимо жуткое, смертоносной змеей, проскользнувшее во взгляде, предназначалось явно не мне, а моему обидчику. «Не знаю, но как раз пытаюсь узнать. Эйс, тут творится черт знает что. Нас с Лавкой взяли в плен. Я и не думала, что такое возможно. Рокша и паук застыли. Я осталась одна». «Ты в безопасности?» «Да». «Это главное. Теперь рассказывай по порядку», — мягко распорядился он.